Бейлис, Ривер и Зитлауи уже приняли душ, каждый в свое удовольствие, и нажрались до отвала. Бросили на пол два матраца в маленькой комнатке Бейлиса, наглухо закрыли стеклянную дверь на балкончик и пытались заставить себя уснуть. Через некоторое время поняли, что ничего не получается. Организм не даст им так бессмысленно провести первые часы увольнительной, тем более, когда они все вместе. Даже после тяжелейшего перехода и бессонной ночи в организме еще осталась энергия, которая искала выхода. Они уселись в шортах и футболках на балкончике, который выходил на конюшню Менахема. Было прохладно, но так по-весеннему приятно, что жалко было сидеть в комнате. Зитлауи попытался оседлать небольшого жеребенка. У него ничего не выходило, и он раз за разом падал, не допрыгнув или перевалившись через спину лошадки. Не лучше получалось у него и со старым конем по кличке Иошафат. Потом он улегся в гамак и стал раскачивать его все выше и выше. Ривка дала им клубничный пирог со сливками и налила яблочный сок. Малышня затеяла гонять мяч по площадке перед домом и вытащила туда Ривера, который через несколько минут уже с азартом носился с ними по песку. Бейлис в кипе, которую он надел еще когда автобус поднимался на Голланы, корпел над картами, стараясь наметить для них на завтра самый интересный маршрут по самым нехоженным тропам. Было там тихо и спокойно до той поры, пока Зитлауи первым не заприметил девушку, которая на велосипеде пересекла дорожку, идущую от синагоги. Светлые, длинные, гладкие волосы. Она это или не она, Зитлауи сразу не мог понять. Несколько секунд, и он схватил синенький мальчуковый велик одного из футболистов и помчался за ней, не сказав товарищам ни слова. Прошла добрая минута, пока до Ривера, с головой ушедшего в игру, дошло, что происходит. Это была Удая с рюкзачком за спиной. Он успел увидеть ее только краем глаза, пока она не скрылась за деревьями на аллее, ведущей в поля за Машавом. В животе что-то дернуло, резь, будто его ударили кулаком. Так вот увидеть ее и этого типа, ехавшего вдогонку за ней. Нет, это выше его сил. На глазах у Бейлиса Ривер застыл, глядя им вслед еще минуту-другую после того, как они исчезли из вида. А дети тянули его за штаны, пытаясь вернуть в игру. Бейлис подбежал к нему и прошептал на ухо. «Не бери в голову, она проблемная и вообще придурочная, ей-богу!» Это не помогло. Тогда Бейлис сказал, «Не обращай внимания на этого психа, а на нее тем более. Видел ее каких-то 2 минуты, и что тебя так перемкнуло?» Ривер не отрицал, и Бейлис понял, что дело плохо. Зитлауи тем временем почти догнал девушку. Он ехал за ней буквально в нескольких метрах. У озерца Баджория она свернула с главной дороги на тропинку, к коровнику Элипаза, то есть направлялась точно в то место, где ее видели в первый раз. Зитлауи свистнул. Она сделала вид, что не обращает внимания. Когда он поравнялся с ней и поехал рядом, она впервые взглянула на него, не сбавляя скорости. «Ну и здоровье», — подумал Зитлауи. Сам он уже начинал задыхаться. «Знаешь, мы после той истории так и не возвращались», — полувопросительно, полуутвердительно выкрикнул Зитлауи. Она по-прежнему никак не реагировала. «Только сегодня приехали. Слушай, я хочу извиниться, можно? Объяснить, как это все тогда получилось?» Она и теперь не сказала ни слова, а лишь еще быстрее закрутила педали, будто бросая ему вызов. Пусть попробует угнаться за ней, такой сильной и ловкой. Испуга у нее не было, ну ни капельки. Так, по крайней мере, утверждал Зитлауи. Он даже удивился. Когда они доехали до поля за коровником, она соскочила с велика, достала из рюкзака альбом для рисования, маленькое одеяло и пенал с красками. Он стоял и смотрел на нее, время от времени задавал какой-нибудь вопрос, но не получал ответа. Искал ту заветную кнопочку, которая заставит ее разговориться. «Ты сердишься, что ли?» — как будто теряя терпение, произнес он. «Я вижу, ты сердишься». «Видишь? Что ты такое там видишь?» — отозвалась она. «За что мне сердиться?» «Просто хочу порисовать спокойно. Я сюда не для разговоров приехала». «Ладно, молчу». Зитлауи был очень доволен уже тем, что она раскрыла рот. Правда, был несколько шокирован уверенностью ее тона. «Откуда? Всего-то пацанка 16 лет, а как выступает. Он усмехнулся.